Глава 34. Есть у нас легенды, сказки. Красные вагоны, обклеенные снежной бумагой, молчали. Ветер, присвистывая белой метлой, скреб полотно дороги. Заметал, путал блестящие нитки рельсов. Черный паровоз нахватал полные глаза легкой холодной пыли. Отфыркивался. Железная рука семафора загораживала путь. Красный, закопченный головой, курил из огромной трубки, пуская клубы дыма, зяб в двух верстах от станции. Генерального штаба генерал-майор Ватагин хорошо знал, что если чехи его возьмут в свой эшелон, то он спасен. Генерал шел к длинному составу пешком, через снежное поле. Вяз по пояс, задыхался, потел. Усталости не было, смерть сильнее. Она пожаром полыхала за спиной. Ватагин не думал о месте в жаркой теплушке. Огромное счастье попасть на тормоз. Руки в рваных перчатках вцепились в холодное железо. Высокие ступеньки четко встали перед лицом. Сейчас нет. Белый мохнатый загородил дорогу. Куда? Нельзя. Ради бога. Пщоль. Я генерального штаба. Я генерал. Генерал? Зачем бежишь? Боишься драться? Русск-свинья. Тебя бы чех все делал. Пшоль. Красный рядом. Спасите, умоляю. Христа ради. Над головой изогнулась черная короткая змея. Нагайкой хочешь? Пшоль. Снег оказался очень жестким. Больно стукнул по затылку. Хотя это не важно. Лежать можно было свободно. Генерал вытянулся вдоль рельсов вверх лицом. Белый мохнатый чех на тормозе ничего не видел. Паровоз только фыркал, отплевывался и курил. Острая бритва раскаленной железкой закраснела вдоль длинного бока поезда. Колющими искрами брызнула в тонкие доски, обожгла. Тараканами от света метнулись наружу. Свинцовый кипяток свистнул над головами, ошпарил. Корчиться стали, кувыркаться. В плен взяли только раненых. Много было женщин. Они хотели с мужьями уехать в Чехию. Разбирать некогда. Спирька Хлебников стал обшаривать карманы. Клочков полез в вагон. Красноармейцы раздевали убитых. Вольнобаев покачивал головой. Эх, бабья-то сколько наклали. Женщины лежали все вместе кучей. Их было не меньше сотни. Чехи заторопились домой. С русскими не считались. Отбирали у них паровозы, выкидывали из поездов. Что русские? Красные ведь тоже русские, и белые русские. Русские с русскими разберутся. Скорее, домой. Бежали на восток. Путались в стальной паутине дороги, вязли в снегу. Нет времени отойти спокойно. Красные молнии мечутся по бокам. И впереди. Да, они уже далеко впереди. Может быть, придется пойти на соглашение. Поклониться есть чем. Бросить красным подачку. Его. Самого, самого главного. Он со своим поездом задыхается тут же. Вот хорошо, его. Надо иметь в виду. Богдана Павлу сменил новый консул, доктор Гиры. Дальновидный, начал заигрывать с земцами. А его что? Его надо придерживать на всякий случай. И пускать вперед, и не пускать. Он волновался, весь эшелон его нервничал. Вызывали чехов для объяснений. Они были любезны, но отвечали уклончиво. В столовой салон вагона он говорил с майором Вейроста. «Майор, я прошу вас не задерживать мой поезд. Говорят, что красные близко. Дамы нервничают. Надеюсь, не задержите». Чех предупредительно улыбался, кивал головой. «Конечно, я сделаю все, что в моей власти». Колчак сердился, но был бессилен. «Но, майор, это не ответ. Я прошу вас сказать мне определенно, когда будет отправлен наш поезд». Дамы готовы были расплакаться. Они сидели за столом, тут же. Майор Вейроста повертывал холеное лицо к нему, к присутствующим. Немного странно, что ему не верили. Разве чешский офицер будет лгать? Не беспокойтесь, ваш поезд будет отправлен при первой возможности. У Колчака бритое лицо, распаханное летами, сидеющая голова. Сухие крепкие пальцы комкали салфетку. Взгляд тяжело упал на жирную белую щеку майора. «А, наконец, я не понимаю вас. Тогда говорите прямо, что надежды на наше немедленное отправление нет, так?» Вейроста верен себе. Точно исполняет предписание своего начальства. «Мы сделаем все возможное». Больше терпеть невозможно, чех просто издевается. Диктатор горд, едва кивнул майору. Обед оставил, вышел, заперся в своем купе. Тяжелые плюшевые диваны мешали, душно. Неужели конец? Власть, конечно, ушла из рук, но жизнь, и она разве? Адмирал видел смерть не раз. Та была бледная, белая. Встречал ее спокойно, не тронула. Теперь другая, красная, страшна. Как раньше не замечал, что она неизбежна. Ее не прогонишь. С кем? Кто поможет? Порядка не было. Людей нет и не было. Никто не слушался. Всякий свое. О России не думали. О себе только. Ну кто? Кто они? На пружинах мягко. Глаза надо закрыть. Вот можно вспомнить. Атаман Анненков. Не хотел даже дать сведений, сколько у него штыков. Грубый. Не вы мне дали их, не вам и считать. Партизанщина. И сейчас тоже. Чехи о себе. Железнодорожники требуют взяток. Давал много, обещают. Потом обманывают. Не отправляют. Эшелон стоит. Никто не слушается. Рядом кто стоял? Иван Михайлович. Мальчик с виду, в душе черный. Сил много. Но авантюрист. Пепеляев Виктор Николаевич. Тоже еще у кадетов в ЦК. Недалек, ограничен, хотя и прямолинеен. Вологодский, старая шляпа. Старенкевич, хитрый Иуда. Продал свою партию в областной, с областной думой и уфимское совещание. За власть отдаст все. И себя, Россию, безусловно. Георгий Ганс. Кто его знает? Не то целует он, не то яду сыплет тебе в стакан. Тольберг, проныра. Людей нет. Зачем было ввязываться в это дело? Хорошо, один откажется, другой откажется. Кому-нибудь надо же Россию спасать. Наконец, это нечестно. Ну, вот и пошел, ввязался. За окном плясала метель. Мерзлыми космами жестких волос шлепала по стеклу. Смеркалась. Ехидные рожи Гайды. Нет покоя. Да, ваше высокопревосходительство, уметь управлять кораблем – это еще не значит уметь управлять всей Россией. И вот хватило наглости у человека. Прямо в глаза так и вылепил. Хотя немного он прав. Сделать многого не сумели. Взять, например, «О, свет вверх», агитация. Кому она на руку только? Да, лучше, безусловно, не думать об этом. На этот случай хорош профессор Болдырев. О философии хорошо толкует. Одному страшно. Бархатные мягкие диваны давят, как могильные плиты. Воздуха совсем нет. И теснота ужасная. Пришел профессор, зажгли огонь. Метель все равно пялила в окно свою белую рожу и косматую гриву. Ну и ее. Профессор вздумал тоже говорить об этом. Какой несносный. Не просили же его об этом. Остановить неловко, говорит. Положение нашей армии таково, что не только на победу надежды нет, на простую остановку фронта. Мы в полосе заговоров и восстаний. Но эсеры не выступят, потому что они одни бессильны. Опасны они тем, что могут войти в соглашение с чехами, которым анархия мешает эвакуироваться. Эсеры и меньшевики не страшны. Только их участие в оппозиции – плюс для красных и минус для правительства. Кадеты бессильны. Промышленники и биржевики откололись и раскололись. Одних отталкивает непримиримость по отношению к Семенову, других – политика по отношению к японо-русским делам. А кольцо восстаний все суживается. Города и земства открыто говорят о борьбе. Настроение военных паническое. Настроение обывателя равнодушно озлобленное. Довольно об этом. Есть мысли, которые живут вне времени и пространства. Чистые мысли. Жить надо ими. Этого касаться не надо. В столовой старуха Рор говорила с полной брюнеткой. «Я не понимаю, почему они так ненавидят нас». Почему они гонят нас? Почему отобрали у нас дома, все имущество? Ведь это же грабеж. Все, что мы имели, досталось нам с мужем от моего отца после его смерти. Отец приобрел все честным трудом. Я не понимаю, в чем моя вина перед ними. За всю жизнь я никому не сделала зла. Я со всеми была вежлива и даже прислуги никогда не говорила «ты». Я всегда участвовала во всех благотворительных базарах в пользу бедных. Старуха с негодованием пожимала плечами. Брюнетка соглашалась. «Ах, это ужасно, ужасно. И вы знаете, эти звери не щадят никого. Они не считаются с тем, сделали ли вы им что плохое или нет. Ужасно, ужасно. По бокам дороги вдоль всей линии ползли обозы. больные, здоровые, раненые, живые и мертвые, вшивые, голодные. Нет, лучше не будем говорить об этом. Мне хочется закрыть все шторы, чтобы не видеть этого кошмара, этих мук нашей бедной армии. Брюнетка закрыла лицо руками. Пальцы атласные, с кольцами. Сквозь них не видно. Да, да, не будем говорить об этом. Может быть, даст Бог, все устроится. Ротмистр Беков всегда вручал. Веселый человек, кавказский. Огонь. Кинжал в серебре. Пояс строен, ловок. Патроны на груди. Глаза огромные, черные. Нос хорош, усы. Зубы, две пластинки. Белые-белые, сапожки мягкие. Ноги быстрые и легкие. Эх, есть у нас легенды, сказки, сказки. Обычай наш кавказский, кавказский. Прыгает ротмистр по ковру, машет кинжалом, гнет тонкую талию. Есть у нас легенды, сказки, сказки. Он уже плывет, едва ступает, кинжал сверкает. Выхватил другой поменьше, сталь звенит. Есть у нас легенды, сказки, сказки. Дамы улыбались. И старуха, красавица Рор и брюнетка. И женщина в лисьем горжете с двухлетней девочкой. Их много было там. Это было уж ночью. Обозы остановились и жгли костры. Мерзли у огня. Вши ужасно надоели. Назойливое зарево кровью мочило шторы. Нечего обращать внимания, думать не надо. У костров грызли черствый мерзлый хлеб. Спали сидя. К чему все это, когда есть у нас легенды, сказки? Ротмистр устал. Девочка попросила апельсин. Офицер бросился к себе в купе. У него много апельсинов. Он умеет доставать. У чехов. Тебе очистить? Я сама. Ну-ну. Шоколаду, может быть, хочешь, крошка? Хочу. На вот, кушай. Сам вышел проститься. Он был очень вежлив. Адмиральские погоны совсем еще новенькие. Орлы на них черные. И куртка черная. По-английски любил он говорить. Знал хорошо. Покойной ночи. Очень мило. Обязательно чего-нибудь добавить. Какое-нибудь пожелание. Бог поможет, все будет хорошо. Говорил так, думал иначе. О чехах, ненавидел их он. Чехи на фронт не пойдут, хоть плати им платины вместо золота, потому что они, во-первых, сволочи-трусы, во-вторых, достаточно награбили и дорожат своей шкурой, торопятся домой. Голове тяжело. Уснуть, пожалуй, думать не стоит. Покойной ночи. Шторы в окнах плотно закрыты, полусвет, тепло, уютно, чисто. Почему-то только вот обитые бархатом дивана давят, как могильные плиты. Ничего подобного в действительности нет, конечно. Это только так кажется. А кровь в окнах? Об этом не надо говорить, не надо замечать. Ротмистр очень мил, неутомим. И есть у нас легенды, сказки, сказки. Обычай наш кавказский, кавказский. Может быть, там за линией, в стороне, на морозе, никого и нет. Никто, может быть, и не замерз, не умер. Ах, зачем об этом думать? Бог даст, все устроится. Мы отступаем. Мы слабее красных. Не в силе он, а в правде. Да, мы правы. Да, опять об этом же. Как бы избавиться, не думать? Очень просто. Вино есть великолепное. И ротмистр мил, мил бесконечно. Он уже откупорил бутылку. Пьем. Дам много и офицеров. Все штабные. Отчего не провести время? Пьем. Так жили. А красные уже далеко забежали вперед. Диктатору доложили, что в Иркутске почти совдеп. Узнали об этом днем. Он бросил беседу с Болдыревым о философии. Вышел в салон. Приложил руку к козырьку. Господа офицеры, благодарю вас за службу. Вы свободны. Кто хочет, может идти к новому правительству. Кто хочет, пусть остается и разделит со мной мою участь. Смерти он никогда не боялся. Теперь привык и к красной. Был очень спокоен и тверд. Железная дорога не артерия, она вена. Артерия сбоку, в стороне. В вене черная, отработанная, почти гнилая кровь. В артериях чистая, свежая, горячая, красная. Била потоками, кипела. Так было,